Право умереть. Глава первая. Он пришел без предварительной договоренности, и, едва взглянув на него, я сразу понял, что не этот человек принесет нам первый крупный гонорар в наступившем 1964 году. Посетитель, назвавшийся Уиплом, заявил, что ему необходимо посоветоваться с мистером Вульфом, и я провел его в кабинет. Мое поведение объяснялось, во-первых, тем, что передо мной был негр, а во-вторых, я готов был с улыбкой выдержать любой самый суровый взгляд Вульфа, кару за нарушение установленного порядка, лишь бы внести какое-то разнообразие в монотонное течение дня. Я подумал еще о том, что, ведя справедливую и страстную борьбу за гражданские свободы, негры вправе обращаться к частным детективам. Вот почему я даже не спросил у посетителя, какие неприятности привели его к нам. В кабинете, усевшись в обитое красной кожей кресло у стола Вульфа, Уипл осмотрелся, потом откинулся на спинку и закрыл глаза. Я сообщил ему, что Вульф придет ровно в 6. Он кивнул и ответил: «Знаю, орхидеи». Я сел за свой письменный стол и тут же услышал шум спускающегося лифта. Минуту спустя в кабинет вошел Вульф. Он сразу заметил сидевшего в кресле человека и наградил меня одним из самых свирепых своих взглядов. «Мистер Уипл пришел посоветоваться с вами», — доложил я. Все с тем же сердитым видом Вульф остановился посреди кабинета, решая, куда направиться, в кухню или в подвал. Потом вдруг прищурился и переспросил: «Уипл?» «Да, сэр». Вульф окинул посетителя внимательным взглядом, обошел вокруг стола и уселся в свое огромное кресло. «Ну-с, слушаю», — хмуро проговорил он. Посетитель вяло улыбнулся и ответил: «Я сейчас произнесу речь». Он откашлялся, склонил голову на бок и начал. Хотя в любом цивилизованном обществе люди не только имеют право на коллективную защиту, когда возникает угроза убийства, но и могут прибегнуть к другим средствам самозащиты, в США эти принципы не распространяются на негров. В нашей стране белый может убить негра и остаться либо вовсе безнаказанным, либо отделаться пустяковым наказанием, совершенно не соответствующим характеру преступления. Это возмутительно, и я не виню негров, когда они негодуют по поводу такой несправедливости. Но как ее устранить?» Посетитель выбросил вперед руки, пробормотав: «Тут я немного пропущу». И продолжал: «Однако совсем другое дело, если вы укрываете убийцу только потому, что он одного цвета кожи с вами. Тем самым вы наносите себе и своему народу огромный вред. Вы как бы подтверждаете закономерность того исключения из общих правил, которое вызывает у вас столь справедливое возмущение. В подлинно идеальном человеческом обществе расовые и религиозные различия не могут иметь значения. Все, кто помогает сохранению подобных различий, приветствуют создание такого общества, и сейчас в этой роли выступаете вы. Если в деле об убийстве вы позволяете себе руководствоваться...» Посетитель продолжал говорить, но я уже не слышал его. Я смотрел на Уипла и представлял себе номер в гостинице «Эшпур Павильон» в Каново-Спа в Западной Виргинии. Это было много лет назад, однажды поздним вечером. Вульф примостился в кресле, еле вмещавшем его тушу весом без малого в 1/7 тонны. На полу перед ним расселись 14 негров, поваров и официантов. Вульф знал, что один из них располагает исключительно важными сведениями, которые могли бы помочь раскрыть тайну убийства. Битых 2 часа он тщетно пытался дознаться, кто из этих 14 владеет столь нужной ему информацией. Часа в 2 ночи, начиная все с изнова, Вульф разразился длинной речью, и она достигла цели. Некий Пол Уипл, 21 года, студент Ховардского университета, так расчувствовался, что выложил все, что интересовало Вульф. И вот теперь, Наш посетитель слово в слово повторял отдельные места из его речи.